Добрый день. Мы продолжаем наши лекции по русской истории. Сегодня тема нашей лекции – это жизнь, деятельность Петра Аркадьевича Столыпина. Современники называли его последней сильной рукой самодержавия. Столыпин происходил из старинного дворянского рода. Он учился в Виленской гимназии. По окончании гимназии у него был выбор. Он мог продолжить военную службу, как это делали его предки. Но ему не хотелось идти служить в армию. Это его не привлекало. Хотя возможности, я повторяю, здесь у него были достаточно блестящие. Но он поступает в Петербургский университет, оканчивает университет, юридический факультет и начинает трудиться в качестве чиновника. Сначала он служит в Министерстве государственных имуществ, потом переходит в ведение Министерства внутренних дел. И вот в качестве чиновника Министерства внутренних дел он получает назначение в свои родные места, в Ковенскую губернию, в Прибалтику, в качестве уездного предводителя дворянства. А надо вам сказать, что русское дворянство имело свою определенную организацию. Эту организацию, эту структуру, скажем так, дала дворянству еще Екатерина Великая. Дворяне имели право на свои сословные собрания. Эти дворянские собрания были на уровне уезда и были на уровне губернии. Столыпин становится уездным предводителем дворянства, а это крупная должность, потому что никакие серьезные вопросы не решали местные власти, губернаторы без согласования с предводителями дворянства. В этой должности он прослужил лет 10, уездного предводителя дворянства в Ковенской губернии. Потом его делают губернским предводителем дворянства. При этом он еще помещик. Помещик, заметьте, в Литве. Там, где крепостного права не было с начала XIX века. То есть там существовало хуторское владение землей. Крестьяне перешли вот на эти отдельные участки земли еще со времен Александра I. Поэтому уже там, в Прибалтике, в Литве, у Столыпина формируются определенные представления о развитии сельского хозяйства, о том, что нужно русскому крестьянину. Представления, которые впоследствии он реализует в своих реальных действиях. Он в 902 году назначается гродненским губернатором. Затем неожиданно он получает должность саратовского губернатора в 903 году. Он никогда не был там в Саратове. Это было решение министра внутренних дел. Он был на хорошем счету, знаете, ведь в министерстве следили за тем, кто как работает, кто на что способен. И вот он получает назначение губернатором Саратовской губернии в 903 году. Поволжье. Одна из самых тяжелых с точки зрения аграрной ситуации губерний. Он едет туда. 903 год переходит в 904. Начинаются крестьянские волнения. Дальше пик этих волнений. 905 год. Революция. В Саратовской губернии горят помещичьи имения. В Саратовской губернии начинаются погромы. Начинается убийство дворян. Столыпин, как губернатор, он обязан с этим бороться. И он проявляет здесь большую жесткость. В губернии постоянно находятся казаки, постоянно находятся воинские команды, которые при малейшем, так сказать, признаке беспорядков отправляются на место и подавляют эти беспорядки. Первое, что он был очень энергичен. Он очень быстро, эффективно, так сказать, все это подавляет. Второе, это то, что он сам лично не боялся выйти перед толпой разбушевавшихся крестьян. Не боялся, что его убьют, что его каким-то образом, так сказать, могут ранить, потому что крестьяне хватали, что попало. Знаете, это же безумие было своего рода. С топорами, с вилами он выходил и говорил: «Вот я перед вами, губернатор, убейте меня, убейте, если хотите». И они падали на колени. Потому что личное мужество всегда производит впечатление на толпу. Ну а с другой стороны, он не давал и черносотенцам проводить погромы. Он не давал черносотенцам проводить погромы, и это мы ему запишем в плюс, потому что черносотенцы в то время были под официальным покровительством властей. Так или иначе, в Петербурге заметили вот эту, как мы бы сказали, эффективную деятельность Столыпина на посту саратовского губернатора. И Николаю II как раз нужен был вот такой решительный, энергичный человек, который мог бы быть министром внутренних дел. И в 906 году Столыпин получает вызов в Петербург, встреча с императором. Император предлагает ему кресло министра внутренних дел. Это была должность, ну, как говорится, не подарок. Потому что место было такое, на котором обычно убивали. Его предшественник Плеве был убит эсеровскими террористами. Это место Столыпин принимает. И с этого времени он становится постоянной мишенью для эсеровских террористов. А надо вам сказать, что в это время в России существует партия социалистов-революционеров. Она возникла еще в 1902 году. Она во многом продолжала традиции народников, народовольцев. И так же, как народовольцы, эсеры признавали методы индивидуального террора. У них была специальная структура при партии. Она называлась «Боевая организация партии эсеров». И вот эта боевая организация в 904, 905, 6 годах, она развязывает очень такой мощный, энергичный террор против генералов, губернаторов, министров. И, конечно, Столыпин был для них очень важной мишенью. Очень важной мишенью. Забегая вперед, я скажу вам, что он и погиб, собственно говоря, от руки террориста. Его дачу на Аптекарском острове в 906 году, буквально через пару месяцев после того, как он пришел к власти, взрывают. Он чудом остался жив. Там погибло человек 20 во время этого взрыва. Он был мужественный человек. И когда он выступал в Думе, и ему с левых скамеек кричали, что «вы не боитесь?», он произносил свою знаменитую фразу. Он говорил: «не запугаете, не запугаете». Да, так вот, Столыпин – министр внутренних дел. И в этом качестве, конечно, он должен бороться с революцией. А что ему остается делать? Это его, собственно говоря, работа. Столыпин делает это жестоко и эффективно. Он передает все дела о терроризме в ведение военно-полевых судов. Кратчайшая процедура. Три офицера, тройки – их приговор обжалованию не подлежит и немедленно приводится в исполнение. Этими свирепыми методами Столыпину удается подавить революционное движение. Сколько людей было расстреляно в ходе вот этих столыпинских, так сказать, репрессий? Ну, называют разные цифры, но во всяком случае счет идет на тысячи. От 3000 до 15000. Разные тут цифры. Но, конечно, это были достаточно жестокие столыпинские репрессии. И тогда родилось вот это знаменитое выражение «столыпинские галстуки». Два у нас есть таких выражения в нашей истории, которые остались. «Столыпинские галстуки» и «столыпинские вагоны». Так вот, «столыпинские галстуки» – это выражение, которое родилось во время дискуссий в Думе. Ведь он, как премьер-министр, все время участвует в работе Думы. А его, кстати, летом 906 года царь сделал и премьер-министром. Весной он стал министром внутренних дел, а буквально через 3 месяца летом царь назначает его и премьером. Где-то в ноябре 907 года, во время очередных дискуссий в Думе, выступал кадет Родичев, известный думский оратор, человек очень такой импульсивный, знаете, который заводился во время своих речей, и иногда его просто начинало нести, и он уже не контролировал себя. И вот этот самый Родичев, выступая, критикует правительство за жестокие меры по отношению к революционерам. И Родичев произносит вот эту фразу. Он говорит примерно следующее. Он говорит: то, что наши отцы называли виселицей, наши потомки, вероятно, будут называть столыпинскими галстуками. Столыпинскими галстуками. А Столыпин в это время сидит в ложе для правительства, в Думе. Он был оскорблен, он встал, повернулся и вышел из зала. Произошел скандал, вы знаете, думские депутаты начали шуметь, кричать, был объявлен перерыв. Даже сами кадеты были смущены, потому что, ну, все-таки нельзя такие вещи говорить публично премьеру. Достаточно уважаемому человеку, он имел свои взгляды. И Родичев сам понял, что он что-то не то сказал, понимаете. И пока он думал, что ему делать, ему приносят вызов. Столыпин вызывает его на дуэль. Как дворянин дворянина за оскорбление вызывает его на дуэль. И Родичев публично пошел и извинился перед Столыпиным. Попросил у него прощения, сказал, что это, так сказать, моя ошибка, я вовсе так не думаю. Короче, инцидент был закрыт. Инцидент был закрыт, но это выражение, оно осталось. И Столыпин, к сожалению для него, конечно, часто ассоциируется вот с этим выражением. Ну а что касается столыпинских вагонов, то, забегая вперед, скажу, что это переселенческая политика. Это не арестантские вагоны, а это те вагоны, в которых ехали переселенцы. Это была одна из его столыпинских реформ. Да, так вот, в качестве премьера, значит, Столыпин и министр внутренних дел. Столыпин, да, борется с революцией. Но это не единственное направление его деятельности. Он сказал такую фразу: сначала успокоение, потом реформы. Успокоением он занимается фактически параллельно с реформами. Этого требовала жизнь. И уже в 1906 году Столыпин начинает свою знаменитую аграрную реформу. Столыпинская аграрная реформа. Вот классическая, так сказать, фраза русской истории. Реформа Столыпина, по сути дела, была продумана, подготовлена премьер-министром Витте. Вот то, о чем я вам рассказывал, в рамках особого совещания по нуждам сельскохозяйственного производства Витте разработал целый блок, так сказать, решений, которые вошли в историю под названием Столыпинской реформы. Вот такой парадокс. Витте, кстати, очень расстраивался тем, что Столыпину досталась слава организатора этой реформы. И Витте все время говорил: какая же это Столыпинская реформа? Это ж моя реформа. Столыпин украл у меня мою реформу и провел ее со скоростью курьерского поезда. А я 4 года долбил императору, мне не давали провести эту реформу. Но надо сказать, что Столыпин еще в рамках вот этого совещания, в котором он участвовал как саратовский губернатор, он абсолютно поддерживал проект Витте и говорил, что да, это именно то, что нужно. И это была его искренняя точка зрения. Как я сказал вам, в Прибалтике он мог наблюдать, что свободный труд крестьян, крестьян-собственников, гораздо эффективнее, чем такой вот полукрепостной труд нищих русских крестьян. Короче говоря, Столыпин становится организатором вот этой реформы. Почему правительство, почему Николай II вдруг так изменили отношение к этому проекту? Да дело в том, что события 905 года, 905-го, весны 906-го показали, что крестьянство выходит из-под контроля. 16 тысяч помещичьих усадеб были сожжены, разграблены крестьянами в ходе событий 5-6 года. 16 тысяч – это примерно 1/6 часть всех помещичьих усадеб. Примерно 100 тысяч было помещичьих семей в России, ну и, соответственно, усадеб. Это страшная цифра. Надо было срочно что-то делать с крестьянством, как-то его успокоить. Крестьяне хотели землю помещиков. У них простое было требование – дайте нам землю помещиков. Но царь не мог принять такое решение. Потому что что значит «дайте землю помещиков»? Во-первых, дворянство – это правящий класс, или, по крайней мере, значительная часть правящего класса. А во-вторых, кто будет кормить этих помещиков? Вот они живут за счет этих усадеб, этих земель. 100 тысяч семей – это примерно 500 тысяч человек, грубо говоря. Что, просто вот так выбросить их на улицу? Они что же люди, дворяне? И не просто люди, а это культурная элита, так сказать, России. Поэтому Николай не мог принять такого решения. И поэтому нашли своего рода компромисс. Пусть крестьяне внутри себя, внутри своей крестьянской среды будут делиться на богатых и бедных. И вот между ними пойдет борьба, а помещиков они оставят в покое. Во всяком случае, это была разумная реформа. Владимир Ильич Ленин, знаменитая его фраза, он говорил, это последний клапан. Ленин был хороший политик. Он высоко отзывался о реформе Столыпина. И он называл ее последний клапан, то есть последняя возможность правительству что-то сделать, как-то разрядить ситуацию в деревне, не решая главной проблемы. Проблемы помещичьего землевладения. Помещиков Столыпин вообще не трогал в своей политике. Да, и вот, значит, свободный выход из общины. Пожалуйста, с 906 года каждый крестьянин мог выйти из общины, получить свой надел и дальше с ним делать что угодно. Хочешь работать – работай, хочешь продать – продавай. Хозяин своего надела, то есть фермер, мог получить отдельно кусок земли, хутор, начать хозяйство отдельно. Развивается частная собственность в крестьянском хозяйстве, рынок земли. Вторым направлением Столыпинской аграрной реформы был крестьянский банк. Ведь дело в том, что когда крестьянин выходит из общины, чтобы начать самостоятельное фермерское хозяйство, ему нужны деньги. Нужно купить какую-то технику элементарную, а главное прикупить земли. Потому что страшное малоземелье было, особенно в средней полосе России. Крестьянский банк дает кредиты просто на смешных условиях. На льготнейших, не льготных, а льготнейших условиях дает кредиты тем крестьянам, которые выходят из общины и начинают самостоятельное хозяйство. Около 2 миллионов человек отправились в восточные районы страны, получили там землю, начали там хозяйствовать. Это Южная Сибирь, современный Северный Казахстан, Южный Урал. Начали там хозяйствовать на новом месте за счет государства. Правительство организовало их переезд. Им тоже давали кредиты, суды, всяческую помощь. Конечно, все это было сложно. Конечно, в такой стране, как Россия, все делается со скрипом. Многие крестьяне не смогли на новом месте закрепиться. Многие вернулись. Но в целом вернулось, ну, по разным подсчетам, там где-то 16%, где-то 20%, говорят, процентов. А большинство-то остались. И до сих пор, если вы будете в Сибири разговаривать с людьми и выяснять, кто были их предки, то многие вам скажут, что мои предки приехали сюда во время Столыпинской реформы, вот в этих самых столыпинских вагонах, и остались там жить, в Сибири. Да, и Столыпин говорил, он говорил, что мне нужно 20 лет, 20 лет покоя для того, чтобы страну привести к нормальному состоянию в сельском хозяйстве. Но судьба не дала ему 20 лет покоя, гораздо меньше. По сути дела, в 1914 году, когда началась Первая мировая война, вся эта реформа остановилась. Было уже не до реформы. То есть вот с 1906 и до 1914, вот реальное время, которое отведено было этой реформе. А самому Столыпину еще меньше. За это время порядка 25% крестьян вышли из общины и начали индивидуальное крестьянское хозяйство. Это вот те самые, так сказать, кулаки, которые потом будут уничтожены как класс в ходе сталинской коллективизации. Зажиточные крестьяне, наиболее работоспособные, наиболее, так сказать, трудолюбивые. Вот это столыпинские крестьяне, на которых он надеялся опереться. И в политическом смысле эти крестьяне должны были стать политической опорой правительства в деревне, потому что это люди, довольные жизнью в целом. Еще одно направление столыпинской политики – это, конечно, работа в Думе. Столыпин понимал, что создан парламент в России. Он одобрял это. Он не был каким-то твердолобым монархистом, хотя он считал, что самодержавие России необходимо. Но в то же время необходимо развивать и демократические принципы. То есть он был, как мы бы сказали, центрист. Не слишком влево, но и не слишком вправо. И он работает с Думой. Он выступает перед депутатами. Он отстаивает те проекты законов, которые правительство предлагает. А ведь Дума утверждает законы. В этом была ее главная привилегия. Дума утверждает бюджет. Первая Дума была откровенно антиправительственной. В первой Думе было 40% крестьян, и они постоянно требовали аграрной реформы. Во второй Думе, и царь ее распускает, во второй Думе повторяется то же самое. Тогда Столыпин готовит знаменитый закон 3 июня 1907 года. Третьеиюньская монархия, Третьеиюньский переворот – это детище Столыпина. Изменяют избирательный закон. Новый избирательный закон предполагает резкое сокращение вдвое количества крестьянских депутатов в Думе. И эти 20%, которые отняли у крестьян мест, отдали кому? Помещикам и крупной буржуазии. В результате Столыпин получает Третью Думу, лояльную правительству. В ней лояльные правительству элементы имеют большинство. И вот возникает ситуация так называемого думского маятника. Это тоже изобретение, политическое изобретение, так сказать, Столыпина. Три силы в Думе, которые решают прохождение законов. Это монархисты, это октябристы и кадеты. Каждая из этих сил не имеет абсолютного большинства. Но когда две из них заключают союз, они набирают большинство. И вот когда Столыпину нужно было провести какой-то более либеральный закон, он организует совместное голосование октябристов и кадетов. А, кстати, лидер октябристов Гучков был его личным другом. Это были очень близкие по убеждениям люди. Когда ему нужно было провести более консервативный закон, он организует совместное голосование октябристов и монархистов. И закон проходит. И таким образом он мог проводить и законы более либеральные, и законы более консервативные. Это была эффективная такая политическая методика, которую он применял в работе с Думой. Он был великолепный оратор. Он имел убеждение, понимаете? Он имел убеждение, поэтому он говорил красноречиво. Он вообще был человек, который отличался среди тогдашних чиновников не только интеллектом, но и, ну так сказать, моральными качествами. И вот во время одного из заседаний Думы, обращаясь к левым депутатам, к социал-демократам, к представителям левого крыла кадетов, он произнес знаменитую фразу, которую часто цитируют. Обращаясь к левым, он сказал: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия». Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Вот это немножко пафосная, но по сути своей фраза, выражающая его программу. Ему нужна была великая Россия. Великая Россия, которую он не мыслил без царя. Царь должен быть как центр политической жизни. Но в то же время должно быть и движение вперед. Ну, как я сказал вам уже, конечно, у Столыпина было очень много врагов. Его ненавидели, как всякого центриста, его ненавидели и левые, и правые. Правые ненавидели его, потому что им казалось, что он закрывает собой царя, что он лишает царя какой-то части власти. Левые ненавидели его за репрессии против революционеров. Правые постоянно внушали императору Николаю, что Столыпин отнял у него власть, что настоящий правитель России – это Столыпин. Николай II был человеком очень самолюбивым, очень, так сказать, обидчивым. И вот эти разговоры, конечно, создавали определенное настроение. Столыпин чувствует, что он теряет доверие императора. Эта ситуация была для него очень тяжелой, потому что лично он был предан престолу, предан монархии. И в то же время он видит, что монархом является человек, не способный нести это бремя, не способный управлять Россией в такое тяжелое время. И вот все это кончилось тем, что Столыпин был убит террористом, который одновременно являлся и агентом охранки, Дмитрий Багров, и участником одной из радикальных, ну скажем так, лево-эсеровских групп. И до сих пор является загадкой, кто же все-таки направил этого террориста. То ли революционеры, то ли крайне правые. То ли царская охранка дала ему дорогу, так сказать, к Столыпину. Но так или иначе, он был убит в Киеве в оперном театре 1 сентября 1911 года. Там же присутствовал царь, царская семья в антракте. Столыпин стоял, прислонившись спиной к балюстраде, отделявшей сцену от зала, с кем-то беседовал. Багров подошел к нему и в упор несколькими выстрелами из револьвера смертельно его ранил. Через несколько часов Столыпин скончался. Он был похоронен в Киеве. Его могила до сих пор есть на территории Киево-Печерского монастыря. Если вы будете в Киеве, посетите ее. Это место напоминает нам о драматических событиях начала XX века в России и об одном из самых выдающихся русских политических деятелях этого времени. Вот все, что я хотел вам рассказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я на них отвечу.